Глава 241. Фран Пейдж направился туда, где Ян укрыл свою семью, в логово дракона, где жили дракониты. Ян на всякий случай поместил свою семью в безопасное место, но это оказалось неэффективным, поскольку они были связаны духом. Фран? Ремесленники были очень удивлены, и кроме Сирама и Клевина, которые были на восточной равнине, остальные 5 ремесленников не могли скрыть своего изумления. Перед ними появился тот, кто исчез, и кого они ждали долгое время. «Мои ремесленники, прошло много времени». «Почему? Почему сейчас?» «Я был занят, и все еще занят, так что давайте поговорим позже». Фран поднял руку и помахал ею в знак того, что им следует отойти. «Ребята, вы можете отойти на минуту? Мне нужно поговорить с Ванессой, которую вы спрятали в пещерах позади себя». Ванесса, Ледио и Дуглас находились в глубине логова дракона, а ремесленники блокировали вход. Конечно, и некоторые скульптуры Клевина образовали защитный слой. «Остановись, Фран!» Один из ремесленников, Бертольдо, заговорил смело, в то время как остальные оставались в нерешительности. «При всем уважении, только Ян Пейдж может войти сюда. Я не могу отойти, даже если это вы его отец. Прошу простить мою дерзость». Хотя Бертольдо слегка вздрогнул, он говорил четко. Фран открыл рот, как будто не ожидал этого. «Бертольдо, с каких пор ты стал таким храбрым? Жить долго выгодно, а время творит удивительные вещи». Пока он произносил свои типа шутливые слова, взгляд Франа стал острее, а его демоническая аура задрожала, как будто он был раздражен. «Однако этого достаточно. Я не могу игнорировать дальнейшее сопротивление, так что отойдите, и я обсужу все с тобой после». «Рискую повториться еще раз, Фран». Однако разум Бертольдо стал тверже, и то же самое произошло с другими ремесленниками. Им нелегко было поверить в перемены во Фране Пейдже, о котором они слышали от Яна, поэтому они хотели сами встретиться с Франом Пейджем, и теперь это стало реальностью. «Я запрещаю вам проходить дальше, так как Ян Пейдж — единственный, кто может сюда войти». Теперь они поняли, что Ян Пейдж сказал правду, и что Фран Пейдж, которого они знали, теперь навсегда исчез. «Ха-ха-ха! Вау!» Усмешка Франа превратилась в издевку. «Ящерицы! Моя родословная! А теперь вы, ребята!» Лицо Франа исказилось в гротескном выражении. «Вы посмели предать меня?» Этого предложения было достаточно, чтобы вывести из строя ремесленников и боевые скульптуры Клевина. Они разлетелись на мелкие кусочки. «Вот почему люди, которых нужно защищать, и те, кого нужно исключить, должны быть разграничены. Просто чтобы мусор вроде тебя можно было выбросить». Даже эта мощная скульптура дракона была раздавлена одним взмахом руки Франа. То же самое произошло и с ремесленниками, но они обладали силой бессмертия. Они снова сформировали фигуры и снова заблокировали Франа. Фран наклонил голову, потому что не мог понять, зачем они это делают. «Почему вы заходите так далеко? Потому что он пообещал тебе смерть? Я могу сделать это прямо сейчас. Вот почему я говорю тебе отойти на минуту, чтобы я передал тебе смерть, которой ты так отчаянно желаешь». «Конечно, это обещание – самый важный фактор, поскольку мы хотим положить конец нашему слишком долгому существованию. Однако...» Бертольдо ответил Франу самым решительным выражением. «Если мы получаем одно и то же, не будет ли нам удобнее иметь дело с тем, кто добрее? Особенно, когда мы все умрем. Хотя Ян действительно ошибался, ты слишком сильно изменился». «Я?» «Да, определенно изменился». «Что ж, это так». Франк коснулся подбородка, словно соглашаясь со словами Бертольдо, и глубоким вздохом произнес. «Кажется, я понял, что ты хотел сказать». Отовсюду вылезли щупальца, чтобы схватить пятерых ремесленников и обвить их так, что они не могли даже говорить. Процесс занял всего несколько секунд. «Хотя я не могу с тобой согласиться». Фран подошел к пещере. «Ванесса, жена моя!» Внутри пещеры было темно, без света, и казалось, что они выключили его из-за шума снаружи. Хотя это не могло обмануть Франа, он почему-то шел следом. «Я пришел. Фран Пейдж, твой единственный спутник, который обещал тебе 1000 лет». Тихий голос Франа разносился сквозь тьму, и в его ясном голосе не было безумия. Он даже не шутил, как обычно. «Я вернулся слишком поздно, и я хочу встретиться с твоей прекрасной улыбкой и губами». «Фран?» На продолжительный зов Франа из темноты ответила мать Яна, Ванесса. Она была единственной, кто не слышал об изменении Франа. Ян специально сделал это на случай, если она испытает сильное потрясение. «Это действительно ты?» «Да, иди сюда». Фран услышал в темноте чье-то присутствие, но это была не Ванесса. «Мисс Пейдж, это не тот человек, которого вы помните. И, пожалуйста, вернитесь за щиты, которые установил Ян. Вы не должны выходить ни на шаг». Ледио преградил дорогу между Ванессой и Франом и медленно вышел, держа в руках волшебный фонарь, который он спрятал на груди. «О, алхимик, и ты здесь?» Фран также узнал Ледио, поскольку был знаком с ним по глазам и эмоциям Яна. «Ты хорошо заботился о моей жене и сыне, и я искренне благодарен. Однако это семейное дело, и ты знаешь, что здесь не место для тебя».